словно принимала гостей у себя дома. Кузьмин опустился на чемоданы всей тяжестью, расставив ноги в блестящих крагах, и принялся набивать трубку табаком. На свежей гимнастерке его сверкали, как ордена, значки ГТО и БГТО. Вера Ивановна зябко поежилась, прислонилась плечом к печке и спрятала руки в карманы халата. «Ну-с, так что же у нас с вами произошло?» — спросил Кузьмин, набивая трубку табаком. Наташа вышла на середину, поправила волосы, откашлялась. «Сегодня мы должны обсудить неморальные дела», — сказала она и вопросительно посмотрела на Кузьмина. Старший воспитатель важно кивнул. «Неморальные дела», — повторила Наташа и в упор взглянула на Нинку чистыми правдивыми глазами. «Лапочка!» Она запнулась, но тут же поправилась. «Лапина Нина, мы, вся наша группа, требуем, чтобы ты честно рассказала нам, как ты променяла казенное платье на лепешки». «Это когда же?» – удивилась Маря. Вера Ивановна вздрогнула. Было видно, что для нее это такая же новость, как и для Марии. В вагоне воцарилось молчание. Девчонки смотрели не на Нину, а на Зорьку. Зорька невольно заерзала, точно пыталась скинуть с себя хмурые взгляды. Галка вскочила на колени, подалась вперед к Наташе. «Трепло!» – выдохнула она сквозь плотно сжатые губы. Наташа с минуту смотрела на подругу пристально, не мигая, затем перевела взгляд на Кузьмина и улыбнулась ему ясной, открытой улыбкой. «Лапина!» – нетерпеливо сказал Кузьмин, барабаня пальцами по набалдажнику палки. «Мы ждем!» Нинка покорно слезла на пол. «Нос!» «Почему ты, собственно говоря, молчишь?» – спросил Кузьмин, разглядывая Нину сквозь табачный дым, точно в микроскоп, прищуренными глазами. «Я не знаю, что говорить», – растерянно пролепетала Нинка. Зорька почувствовала, как тревожно и часто забилось сердце. «Неужели Нинка проболтается? Неужели скажет?» Вера Ивановна положила руку на плечо Нине, наклонилась к ней. «Ниночка, ты живешь в коллективе и поэтому должна отвечать за свои поступки. Ты понимаешь меня? Это правда?» Нина опустила голову, шмыгнула носом. По щекам, нагоняя друг друга, покатились слезы. «Правда», – прошептала она. «Ну зачем? Зачем ты это сделала?» «Есть хотела», – прошептала Нина еще тише. Кузьмин стукнул палкой по полу так, что подпрыгнула кружка, прикованная к титану длинной ржавой цепью. «Есть хотела? А я не хочу? А вот они не хотят? Сегодня ты есть захотела, а завтра?» Он помолчал и добавил с внезапной горечью. «Идет война. Тяжелая война. Люди отдают последнее фронту. А вы, вместо того, чтобы, собственно говоря, сознательно и дисциплинированно ехать в глубокий тыл, воруете казенные вещи. Стыдно. Да, стыдно. Я прямо скажу. Позор. Мы все должны осудить Нину Лапину за ее неморальные дела», — крикнула Наташа, розовея от сознания собственной непогрешимости. «Нина, как же ты могла? Это же казенные вещи!» — быстро и нервно произнесла Вера Ивановна. «Ты...» Но Кузьмин перебил ее. «Да, уважаемая товарищ Соколова, это ваша недоработка. Продолжай, Наташа». «За систематическое воровство казенных вещей, за то, что думает только о себе. Нина, ты должна перед всеми признать свою вину». «Давай, Нинка, не тяни, признавайся», – отчаянно крикнула Галка. «Верно», – поддержала ее Анка. «Чего уж там?» «От же наказание Господне!» – громким шепотом проговорила Маря. Нина прошептала что-то непослушными губами. «Что? Не слышу!» Кузьмин посмотрел на часы и встал, нависая над Ниной. «Говори яснее. Стыдно? Твои подруги не ели эти грязные лепешки, и они честно могут смотреть в глаза всем. Да, всем!» «Я тоже ела!» Даша старалась говорить спокойно, но голос ее рвался от слабости. Обеими руками она уперлась о края настила, чтобы не упасть. Худая, с тонким, почти прозрачным лицом и поэтому казавшаяся особенно беззащитной. Даша смотрела на Кузьмина расширенными глазами и твердила, как в бреду. «Я тоже ела. Нина не одна. Она не виновата. Если...» «Это еще что такое?» – удивился Кузьмин. «Даша Лебедь», – подсказала Наташа. Зорька в первую минуту растерялась, но потом опомнилась. «Дашка!» – испуганно закричала она. «Замолчи! Ну чего ты лезешь?» Она схватила Дашу за плечи, толкнула вглубь нар, чтобы поскорее спрятать подругу от Кузьмина. Даша упала, потом поднялась снова, отталкивая от себя Зорькины руки. В отчаянии Зорька соскочила на пол и закричала, прижимая к груди кулаки. «Ну да, и я меняла. Можете наказывать, мне все равно». Кузьмин, отстранив Зорьку, бросился к нарам. Но Кузьмина опередила Вера Ивановна. Опрокинув пустое ведро, она встала на него обеими ногами и осторожно сняла Дашу. «Что с ней?» – тревожно спросил сзади Кузьмин. Воспитательница повернула к нему белое испуганное лицо. Она держала Дашу на руках, прижимая к груди, как маленького ребенка. «Не знаю». «Ой, лышенько!» Марья всхлипнула, отерла губы передником и набросилась на Зорьку. «Ты шо ж молчала? Я ее спрашиваю, почему Даши не видно? А она говорит, Даша спит? Разве можно всю дорогу спать? Ой, горечка! Ой, лышенько!» «Варя!» — гневно сказал Кузьмин, стукнув палкой по полу. «Собственно говоря, вам доверили детей!» Марья замолчала, со всхлипом втягивая в себя воздух. «Степан Федорович, это все Зорька!» — быстро сказала Наташа. «Знала и ничего мне не говорила. Просто безобразие. Не могу же я одна за всеми уследить!» Кузьмин скользнул взглядом по возмущенному лицу Наташи, озабоченно потер лоб, нахмурился. «Срочно в больницу!» Даша заплакала, обхватила руками шею воспитательницы. «Не надо, Вера Ивановна, миленькая, не надо в больницу!» Кузьмин наклонился к Даше, левое веко его задергалось. «Там тебе молоко будут давать», – мягко сказал он. «Но не плачь, поправишься, и мы за тобой приедем». «Я здесь поправлюсь, мне Зорька молока принесла, за платье». «Вера Ивановна, отнесите Лебедь в служебный вагон», – распорядился Кузьмин. «Варя, помогите воспитателю. В конце концов, ночью будем на месте». «Даша!» Зорька бросилась к подружке, Но Кузьмин схватил ее за руку, резко повернул к себе. Зорька съежилась, ожидая, что Кузьмин сейчас накричит на нее, как до этого кричал на Нинку. Она глубоко вздохнула и воинственно выставила вперед плечо, готовая сражаться сейчас с целым светом, один на один, раз Дашу все равно унесли. Но Кузьмин не закричал. Он стоял среди вагона, широко расставив ноги, чуть покачиваясь, и смотрел на Зорьку со странным удивлением, словно видел впервые. «Хм...» — сказал наконец он. «Героем себя считаешь? Так-так. А если бы лебедь погибла, а? Молчишь?» «Я думала, она поправится», — прошептала Зорька. «Думала. Головой надо было думать. Чем? Повтори». «Головой», — растерянно повторила Зорька. Наверху рассмеялась Галка. Следом за нею, будто сбросив оцепенение, заговорили, зашушукались девчонки. Нинка отступила в сторону и незаметно шмыгнула за Титан. «Ты думаешь, Будницкая?» — продолжал Кузьмин, уже позабыв, видимо, о существовании Нинки. «Я ничего не знаю о драке. Как ты разбила голову Дмитриеву? Я все знаю. От меня ничего не укроется. Как стоишь? Перестань грызть ногти и встань смирно, когда говоришь со старшими. Совсем распустились. Устраивают драки. Отстают от поезда, расхищают казенные вещи. Позор! Я вам покажу круговую поруку, собственно говоря. Марш на место!» Зорька шарахнулась в сторону, наткнулась на кого-то и, не разбирая дороги, полезла в самый темный угол на нижние нары. «Всем ясно?» — донесся до нее отчетливый бас Кузьмина. «Надеюсь, вопросов не будет». «Будет. Наташка, не дергай за ногу, может, я спросить хочу». «Давай-давай, Ляхова, спрашивай», — разрешил Кузьмин. «Только по существу вопроса». «Я по существу», — заверила Галка. «А что с Гитлером сделают, когда поймают?» Зорька уткнулась носом в подушку, натянула одеяло на голову. Почему так случается? Хочешь сделать что-нибудь хорошее, а выходит плохое? Может, она просто такая невезучая? Жила себе с папой, мамой, бабушкой. А теперь никого нет. И Дашу унесли. Все только и знают, что ругают, кричат. Лучше бы она осталась в санитарном вагоне с Васей. Поехала бы с ним в госпиталь, а потом на фронт. Все лучше, чем здесь оставаться. Наташке так везет, что не сделают. Все хорошо. И Кузьмин ей: «Наташенька, Наташенька!» Кукла несчастная. Зорька нащупала под подушкой обрывок газеты с Васиной полевой почтой и успокоенно вздохнула. «Убегу», — твердо решила она. «Как приедем, сразу убегу. Вот Вася обрадуется». Зорька облизала соленые губы, улеглась поудобнее и представила себе, как она убежит, как Вася встретит ее, и они вместе станут бить фашистов. Бегут солдаты по широкому полю, а впереди всех с винтовкой она, Зорька. «Ура!» Удирают от них фашисты. Зорька впереди. И неожиданно выбежала в степь, стала рвать георгины. Но откуда-то вышел Кузьмин. «Вставай!» – закричал он и потянул Зорьку вниз. «Вставай, Засоня!» Зорька испуганно вскрикнула и открыла глаза. Кто-то настойчиво тянул с нее одеяло. Она быстро села, дернула одеяло вверх, чувствуя, что все тело мгновенно покрылось липким горячим потом. «Тю, скаженная, держи!» — сказала Маря и положила Зорьке на колени громадный букет цветов. «Пока ты спала, до тебя кавалер прибегал, красивенький такой хлопчик со зверски побитой башкой». Маря прыснула в кулак и вся заходила, заколыхалась от смеха. Зорька растерянно смотрела на цветы, не совсем понимая, снится ей все это или нет. От цветов горько и нежно пахло степью. Зорька нерешительно протянула руку и потрогала бархатное сердечко ромашки. На пальце осталась желтая пыльца. «Тили-тили тесто, жених и невеста!» Ехидно пропела Галка и засмеялась. Но на этот раз ее никто не поддержал. Девчонки окружили Зорьку и смотрели на цветы с необидной завистью. «Живые!» Удивленно прошептала Нинка, придвигаясь ближе. «И это все тебе?» Зорька взяла цветы обеими руками, зарылась в них лицом и, чувствуя, как уходит из сердца тоска, сказала: «Сашка, вот дурак какой!» Глава 14. Приехали. Здрасте. С самого вечера по стенам и крыше вагона однозвучно барабанил дождь, и от этого в теплушке вдруг стало уютнее. Было приятно лежать под теплым одеялом и слушать сквозь дремоту, как Марья выводит сонным голосом свою нескончаемую сказку про красную девицу и удалого казака, которых разоряли злые люди. А под утро Зорька внезапно проснулась от какой-то особенной стойкой тишины. Вагон не двигался. Но не так, как это бывало на прежних остановках, а прочно. Точно колеса, наконец, отстучали свое и замерли теперь навсегда. Зорька осторожно сползла с нар и выглянула в приоткрытую дверь. Дождь прекратился. В разрывах туч холодно голубело небо. От вагонов к самому горизонту тянулось унылое безлесье степи. И только кое-где шевелилась на ветру сухая ломкая трава. Ветер утюжил ее, гоняя по степи серые шары перекати поле. А у самого горизонта точно застывшие волны лиловели песчаные барханы. Невдалеке от эшелона виднелось несколько желтовато-серых домов с плоскими крышами. Возле домов дымили паровозы, двигались товарные составы. Там была станция. Так вот в чем дело. Вагоны с детским домом стояли в тупике. «Девчонки!» – закричала Зорька. «Вставайте, приехали!» «Цыть, скаженная, горланишь до света, як петух!» – сердито сказала Марья. Выглянула из вагона и всполошилась. «И впрямь приехали! Чего ж ты молчала? Вставайте, девчатки, вставайте!» Рядом, в вагоне мальчишек, зашумели, затопали, послышался протяжный удивленный свист. Девчонки прыгали с нар. Сонные, растрепанные, ничего толком не поняв, толпились в проходе, натыкаясь друг на друга. Анка высунула голову, похлопала заспанными глазами. «Да тише вы! Что случилось?» «Конец света!» – радостно завопила Галка. «Спасайся, кто может!» «Вот дурная девча!» Марья рассмеялась, стащила Галку с нар. «Приехали! Чи не поняла?» А возле двери уже слышались разочарованные возгласы. «Ой-ой-ой! Завезли! Ой, девочки, ни деревца, ни травиночки!» «А говорили, в эвакуацию едем. Какая же это эвакуация, если ничего нет? А может, ошибка? Может, дальше поедем?» Возле вагона появился Кузьмин. Озабоченно бодрый, в чистой гимнастерке с тугим белым подворотничком. «Здравствуйте, дети!» Низкий голос его перекрыл галдеж. Девочки притихли, поглядывая на старшего воспитателя с пугливым любопытством. «Выгружать вещи!» – зычно скомандовал Кузьмин. Галка выступила вперед. «Это мы здесь жить будем?» Кузьмин кивнул, нетерпеливо посмотрел на часы. «Тю, так тут же одна степь!» «Ехали-ехали и приехали!» Снова загалдели девчонки. Кузьмин нахмурился. «Разговорчики! Этого, собственно говоря, не касается, ясно? Что?» «Никак нет, не ясно!» Галка вытянулась по стойке смирно, но глаза ее довольно нахально косили на старшего воспитателя. «Что не ясно?» «Почему не касается? Что не касается?» «Галка, ну как же не стыдно!» – возмутилась Наташа. «Подожди, подожди, Наташенька!» – тихо проговорил Кузьмин, пристально глядя на Галку. «Значит, ясно. Так-так, Ляхова. Но смотри, я тебе эту демонстрацию припомню». «А чего? Вы же сами спросили, ясно? А если не ясно?» Невинным голосом сказала Галка. «Уж и спросить нельзя». «Ой, ляха чайная!» Восхищенно прошептала Нинка. «А Николай Иванович говорил, что у нас все касается», в полголоса проговорила Анка. Кузьмин выпрямился, развернул плечи и медленно обвел взглядом столпившихся у дверей вагона девчонок. «Ну-с, так кому еще не ясно кажется? Чистовой, а?» Анка молчала, опустив глаза и покусывая губы. Кузьмин усмехнулся и отыскал глазами Зорьку, робко сжавшуюся за Анкиной спиной. «А тебе, Будницкая?» Зорька вздрогнула и вдруг с отчаянной решимостью выпалила. «А где Даша, лебедь? Вы ее в больницу сдали?» Кузьмин неторопливо достал из кармана просторных галифе ярко расшитый кисет, подержал его в ладони и сунул в карман. Нахмурился. «Плохие дела у лебедь. Счастье, что вовремя успели определить в больницу». Он вздохнул и продолжал уже совсем другим тоном. «Эх, дети, дети, думаете, мне здесь нравится? Но раз приказано, собственно говоря, значит, надо терпеть, не рассуждая. Идет война, гибнут люди. Но страна вывезла вас в глубокий тыл, чтобы вы могли что? Учиться. А чем мы должны ответить на заботу? Хорошей учебой и железной дисциплиной. Понятно? Не слышу». «Хорошей учебой и железной дисциплиной!» Громче всех выпалила Наташа. Кузьмин взглянул на часы и заторопился. «Марья, вы отвечаете за своевременную выгрузку». «А куда ж денешься?» Марья развела руками и вздохнула. «Всю дорогу за что не то отвечаю, такая уж моя доля». Девчонки засуетились, начали спешно собирать вещи. Зорька стояла точно оглушенная. «С Дашей плохо, и в этом она, Зорька, виновата. Но ведь Даша же сама просила никому не говорить. Как же так?» Внезапно перед нею встало лицо Гриши. Зорька сжала щеки ладонями, затрясла головой. «Нет-нет, с Дашей этого не случится», — лихорадочно думала она. «Даша поправится. Я не виновата. Я слово дала. А может, не надо было слово давать? А если она просила?» «Зорька, ты чего стоишь, как столб на дороге?» Зорька уставилась на Анку, с трудом соображая, отчего Чистова держит в руках пустой тюфяк, а девчонки с визгом носятся по вагону в клубах пыли и соломенной трухи. «Что с тобой?» — уже участливо спросила Анка. «Так, ничего», — с трудом разжимая губы, прошептала Зорька и расплакалась. Анка испуганно бросила тюфяк на пол и прижала Зорьку к своему плечу. «Перестань! Ну чего ты? Все будет хорошо, посмотришь!» «Пусть все на меня... Пусть, если я виновата...» Захлебываясь, бормотала Зорька, уткнувшись носом в Анькино плечо. «Пусть я умру, если плохая, а они хорошие, мне все равно!» Девчонки обступили их со всех сторон. «Зорька, тю на тебя, чего ты?» — спросила Галка, прибежавшая позже всех. «А я знаю, она из-за Даши», — пропищала Нинка. Острое личико ее жалостливо перекосилось, казалось, что она тоже вот-вот расплачется. «Марья!» — встревоженно позвала Наташа. «Марья! Да где же она?» «Да ось же я!» — тяжело дыша сказала Марья откуда-то снизу. Девчонки расступились. Марья выбралась из-под нар, волоча за собой узлы с бельем. «Что тут у вас приключилось?» – спросила она, поправляя сбившуюся с головы косынку. «Зорька плачет. Крага сказал, что с Дашей плохо». «Да нет, он сказал, что Зорька виноватая», – перебивая друг друга, закричали девчонки. «А она не виноватая». «Нет, виноватая», – сказала Наташа, – «раз молчала». «Ну и что же, что молчала?» «Не положено про больную молчать». «Да брось ты, не положено. А если она слово дала?» «А ну, цыть!» — резко сказала Марья. Она силой оторвала Зорьку от Анки и повернула к себе. «Цыть, кому говорю? Нашла время нюни распускать». Зорька перестала плакать и только судорожно вздыхала. «Дурня девча!» – выговаривала Марья, вытирая фартуком зареванное Зорькино лицо. «Нехорошо живое раньше времени хоронить. Поправится Даша и приедет к нам». «И верно!» – поддержала Марью Галка. «Мало ли что Крага скажет!» «Смотрите, вон пошел к станции и не хромает вовсе!» – простодушно пропищала Нинка. «А чего ему хромать? Фронт-то вон где остался!» — язвительно заметила Галка. Наташа возмутилась. «Как не стыдно! Степан Федорович не виноват, что у него нога больная. И ты, Галка, тоже. Стыд не дым, глаза не ест!» Галка засмеялась. «О, ты погано, шо не ест!» — укоризненно сказала Марья. «А еще хуже, когда дурные слова про человека сыплются с языка, як шелуха от семечек. Негоже так, Галю!» «А чего? Неправда, что ли?» «Раненый он. Цы в первый месяц, як война началась. Оттого и с палкой ходит, что рана болит. Треба, девчатки мои милые, справедливыми быть. Вот что я вам скажу». «Это Краги-то справедливыми быть!» — возмутилась Галка. «А он справедливый, да? Справедливый?» Марья прижала коленом стопку наволочек на разосланной по полу простыне, связала края узлом и выпрямилась, оттирая прилипшие к потному лицу соломины. «Може, воно и так, Галю. А только и к несправедливому треба отнестись справедливо, а инакше чем же ты лучше него будешь?» «Ага, а я что говорила? Степан Федорович вовсе не злой, он нарушителей не любит, вот и все», — сказала Наташа. «Галка, идем, помоги мне вещи носить». Галка взглянула на нее из-под челки, потом повернулась к Зорьке, хлопнула ее по плечу. «Айда матрацы стаскивать!» И громко запела. «Костер горит, а искры вьются, на нем детдомовцы сидят. Не на нем, а вокруг, рассмеявшись, поправила Анка. Неважно, весело крикнула Галка, наверху сбрасывая матрацы. Зорька, а ну хватай за угол, так его фашиста, а пылище, пылище-то. Наташа, точно очнувшись от внезапного оцепенения, закричала на девчонок, то и дело поглядывая вверх, где так же весело, как и пела, работала Галка. А в это время в вагон влез незнакомый парень. Тонкий, черный парень в зеленом стеганом халате, стянутом на узких бедрах кожаным ремнем, в красной железнодорожной фуражке. Он влез в вагон и остановился у двери, щуря узкие длинные глаза. «Приехали! Здрасте!» Скаля в улыбке крупные зубы, сказал он и чихнул. «Ой-ой, какой пиль поднял! Давай быстро собирай вещи, вагон надо! Ваш директор арба прыгнал!» Марья уперла руки в бока, тряхнула головой так, что коса раскрутилась, рассыпалась по плечам. «А ты кто такой? Чего командуешь?» Грозно спросила она, наступая на парня. Парень уставился на Марью восхищенным взглядом, улыбнулся еще шире и ухватился руками за пояс. «Начальник я!» — гордо сказал он, выставив вперед ногу в мягком кожаном сапоге. «Какой еще начальник?» «Станции, начальник!» Парень поправил фуражку, отступил от двери и повел рукой на скученные домики вдали. «Станция Берекельде! Быстро-быстро надо! Вагон надо! Один приехал, другой уехал! Что поделаешь? Война!» Зорька слезла с нар и с любопытством уставилась на парня. «Берекельде – это уже эвакуация?» – спросила она. «Ой-ой, какая худая кизымка!» Начальник покачал головой. «Совсем худая, ничего, кушать будешь, бишбармак, лепешку, живот вот такой будет!» Он вытянул руки и округлил их. «Как большой арбуз будет, хорошо?» Девочки рассмеялись. Марья фыркнула, прикрывая ладонью рот. «Как у буржуя! Вот заживем!» — крикнула Галка, свешивая голову с нар. Начальник обиженно поднял брови. «Зачем буржуй? В Казахстане нет никаких буржуев!» «Зорька, хватит болтать!» — сказала Наташа. «Кто за тебя работать будет?» «Ладно тебе!» — сказала Анка. «Уж и поговорить с человеком нельзя!» Она бросила одеяло в кучу на полу и подошла к начальнику. «А Казахстан большой?» «Очень!» – сказал начальник. «Республика! Городов много, людей много, колхозов много, еды много. Хорошо жить будем!» И добавил, неуверенно поглядывая на раскрасневшуюся Марью. «В гости ходить будем!» «Ой, не можу! Уже и в гости ходить!» — сердито сказала Марья, весело щуря глаза. Мимо вагона торопливо прошел Кузьмин. Следом за ним потянулись мальчишки с узлами на плечах. Прибежала веселая Вера Ивановна. «Девочки, милые, давайте быстрее! Мальчики уже начали грузить вещи на подводы!» «Николай Иванович приехал?» – спросила Анка. «Приехал, приехал!» «Ура!» – закричала Галка. «Ура!» – возбужденно подхватили девчонки. «Все, все будет хорошо!» – необычно быстро и оживленно говорила Вера Ивановна, обнимая девочек. «Сейчас в поселок поедем, нас уже ждут в колхозе, наконец-то и у нас с вами начнется нормальная жизнь!» Часть вторая, глава 15, ребята бравые. Детдомовцы на громадных скрипучих арбах, запряженных важными верблюдами, добрались, наконец, до поселка. Кругом было тихо и пусто. Все жители ушли работать в поле. Ребята с любопытством оглядывались по сторонам. Почти все дома здесь были из глины. Вперемешку с русскими белеными домами по 4 окна в ряд и резными ставнями, крашенными в разные цвета, стояли низкие серые мазанки с одним оконцем под плоской крышей. Кое-где за деревьями виднелись войлочные юрты. В конце поселка белела церковь с зелеными куполами. Над главным ее входом висела афиша «Сегодня кино «Трактористы», а от купола к куполу протянулся плакат «Все для фронта, все для победы. Товарищ, помни, хлопок – это наше оружие». Арбы проскрипели мимо церкви, завернули за угол и остановились возле одноэтажного барака за высоким деревянным забором. Длинный ряд окон белел занавесками, вокруг барака редкие яблони. По-осеннему грустные, с вялыми серыми листьями. Земля под деревьями разрыхленная, сыпучая, а во дворе плотная, будто обмазанная глиной. Над распахнутыми дверьми висел лозунг, выписанный неуверенной рукой, но было видно, что тот, кто писал, очень старался, потому что каждая буква была заглавной. «Добро пожаловать!» Едва разгрузили последнюю арбу, и Кузьмин с Марей и старшими ребятами отправились в сельсовет получать продукты, младших окружили местные мальчишки и девчонки. Одинаково смуглые, черноглазые, они разглядывали приезжих с откровенным любопытством. «Эй, лопнешь!» – крикнула Галка толстому мальчишке с початкой вареной кукурузы в руках. Мальчишка уставился на Галку темными глазами, не переставая жевать. «Во, жрет и не подавится!» – завистливо сказал Генька, не сводя глаз кукурузы. Мальчишка деловито доглодал початок, отбросил его и вытащил из кармана кусок белой лепешки. «А ну, пошел отсюда!» – завопили детдомовцы. «Еще дразница, жвачное животное!» Мальчишка сунул руки в карманы, подтянул штаны, потом закрыл рот и сбычился. «Как сказал, повтори?» – заикаясь, спросил он. «Повтори сразу!» Генька сжал кулаки и шагнул к мальчишке. «Жвачное животное!» – выкрикнул он, оглядываясь на своих. «А ты? Ты от войны сбежал!» В тот же миг Генькин кулак сбил с мальчишки тюбетейку. Мгновенно и дружно местные навалились на Геньку, но на помощь ему сразу подоспели детдомовцы. Местные сопротивлялись храбро, но детдомовцев было много, тем более, что на стороне поселковых сражались одни мальчишки. Девчонки с визгом разлетелись в разные стороны, и только одна из них с красным галстуком бесстрашно ринулась в самую гущу сражения, отчаянно тряся многочисленными косичками. «Ой, бой, хулиган, зачем так?» – кричала она, пытаясь разнять дерущихся. А от дома к месту драки уже бежал Николай Иванович. Следом за ним, почему-то хромая, спешила Наташа Доможир. Увидев директора, детдомовцы неохотно прекратили драку. Кое-кто все же успел скрыться за домом, но большинство ребят остались на месте, сдерживая торжествующие улыбки. Николай Иванович остановился, расстегнул воротник телогрейки. У него вдруг стало чужое лицо и чужие, непривычно злые глаза. «Ну, что же вы?» – хрипло дыша сказал он. «Продолжайте, не бойтесь. Вы же у меня храбрецы, семеро на одного». Галка не выдержала, выбралась из толпы, ударила себя кулаком в грудь. «Николай Иванович, они первые!» «Молчи уж!» – шепотом сказала Анка, потирая ссадину на щеке. «А чего? Разобраться сначала надо!» Николай Иванович заложил руки за спину и в упор посмотрел на Галку. «В данном случае я не буду разбираться, Галя!» И приказал. «Геннадий и Наташа, снимите лозунг!» Ребята оторопело уставились на директора. «Зачем?» «Николай Иванович, пусть висит! Он же никому не мешает!» Наперебой заговорили они. «Замолчите!» – крикнул Николай Иванович. «Лозунг писали ребята, которых вы сейчас избили!» Водворилась тишина. Генька и Наташа медленно, словно на казнь, поплелись к двери, на которой сияли белизной слова «Добро пожаловать!». В этой тишине внезапно раздался тонкий, наполненный горестным изумлением возглас. «Ой, бой!» От группы местных ребят отделилась смуглая девочка в белом платье, веером разбегавшимся из-под черного камзола, с красным галстуком и в зеленых сатиновых шароварах. Тонкие тугие косички рассыпались по плечам. Издали они казались черными шелковистыми шнурками, пришитыми к малиновой тюбетейке. На конце каждой кисточки блестели серебристые монетки. «Зачем так? Не надо снимать! Очень прошу, таксир, разве плохо написали? Ташин лепешку ел, а...» Она оглянулась на детдомовцев. «Зачем он один ел? Угощать надо. У них папы нету, мамы нету». «И неправда!» – закричала Зорька. «У меня папа на войне, и мама, и Толясик. И у меня. А мой братан – самый главный снайпер!» – пытаясь перекричать всех, орал Генька. Галка несколько секунд стояла понуро, опустив голову, но внезапно встрепенулась, растолкала девочек локтями и вылезла вперед. «И наш Крага на войне раненый!» крикнула она, но, метнув быстрый взгляд на удивленное лицо директора, тут же оправилась. «Степан Федорович, старший воспитатель, нам Марья сказала, правда же, Николай Иванович?» Директор кивнул. «Правда, Галя. Он командовал учебной ротой и вместе с нею принял первый бой». «Ага, съели!» торжествовала Галка. Николай Иванович склонился к девочке. «Как тебя зовут?» «Рахия». «Спасибо, Рахия». «Ой, бой!» Рахия удивленно хлопнула в ладоши. «Бабатай писал, Арсен писал, вся команда, Тимур писал, я совсем немножко помогала». Николай Иванович выпрямился, внимательно оглядел насупленные лица ребят. «Ну, что будем делать?» Анка подняла голову, расстроенно шмыгнула широким приплюснутым носом. «Снимать!» Галка глянула на нее из-под лобья и пробурчала. «Они же первые! Тоже нашлась справедливая!» «А что, нет что ли? Пусть висит, глаза колет, да?» Галка ехидно улыбнулась. «Вроде ты не дралась!» «А я, как все!» – запальчиво сказала Анка. Но тут же опомнилась, растерянно махнула рукой и, отступив, спряталась в толпе. Ребята рассмеялись. Улыбнулся и Николай Иванович. Рахия радостно зазвенела косичками. «Ой, бой, хорошо! Не надо их наказывать, таксир!» «Видишь ли, Рахия!» – серьезно сказал Николай Иванович. «Иногда наказать человека значит выразить уважение к нему». Он неторопливо оглядел всех вокруг, увидел выжидающие, нацеленные на него глаза, пригладил редкие седые волосы и положил руку на плечо Галки. «Но учитывая, так сказать, обстоятельства, надеюсь, это больше не повторится. Как ты считаешь, Галя?» И подтолкнул Галку к Рахие. Но Галка отвернулась, не обращая внимания на открытую улыбку Рахии, и вперила сердитые глаза в хлюпающего носом Ташена. «А зачем он сказал, что мы от войны бежали?» «Верно!» – зашумели ребята. «За такие слова еще не так надо дать!» Ташен испуганно попятился, скрылся за спинами местных ребят и закричал оттуда тонко и обиженно. «Сами первые обзывались! Зачем обзывались, а? Зачем к нам тогда приехали? Мы вас звали, да?» Рахия ахнула, зажала рот рукой. Среди местных послышались гневные крики. Несколько смуглых рук вцепились в Ташена и вытолкнули его вперед. Высокий плечистый мальчишка в военной гимнастерке с завернутыми рукавами, стоявший впереди всех, что-то презрительно и быстро сказал Ташену, плюнул и добавил по-русски: «Ишак». Ташен оскорбленно выпрямился, прикусил губу и завертел головой из стороны в сторону. Но в это время другой мальчишка, русоволосый и тонкий, подскочил к нему. «Ты не казах!» «Правильно, Бабатай сказал! Ишак ты!» «Сам Арсен Ишак!» — закричал Ташен, замахиваясь на русоволосого мальчишку рукой, зажатой в кулаке тюбетейкой. «Свою овцу от чужой не отличаешь, да?» «Ташен!» — глухим от сдерживаемого гнева голосом сказал Николай Иванович. «Для казахского народа нет своей и чужой земли. Есть одна земля – наша Родина. И поэтому борются сейчас с фашистами на Украине, откуда мы приехали, тысячи казахов». Он помолчал и раздельно, как будто ставил после каждого слова точку, приказал: «Уходи отсюда». В темных глазах Ташена блеснули слезы. Трясущимися руками он надел тюбетейку, потом снял ее, снова надел и зашагал прочь. Николай Иванович хмуро смотрел ему вслед. Рахия подошла, подергала его за рукав телогрейки. «Таксир», — словно извиняясь, сказала она. «Не надо». Их окружили ребята. Они поглядывали на местных с чувством превосходства. «А здорово вы его!» — весело сказала Галка. Николай Иванович посмотрел на нее печальными глазами. Наташа и Генька притащили лозунг, Зорька ткнула в буквы пальцем. «Написали, а сами. Тоже нашлись, какие хозяева. Пусть теперь только полезут, мы им всем покажем». Вдруг сердито сказала Рахия. «Пустую голову глупые глаза украшают. Глупые уста пустыми словами сыплют». «Ты чего?» — опешила Зорька, растерянно мигая. Но Рахия, не отвечая, повернулась и пошла к воротам. Следом за нею потянулись местные, кидая на детдомовцев неприязненные взгляды. «Рахия!» — позвал Николай Иванович. Рахия остановилась, постояла минуту, словно раздумывая, потом повернулась к Николаю Ивановичу. За ее спиной независимо, сунув руки в карманы, стояли Арсен и Бабатай. «Иди к нам, Рахия!» — снова позвал Николай Иванович. У Зорьки даже в носу защемило от зависти и обиды. «Подумаешь», — пробормотала она, ревниво поджимая губы. «Тоже нашлась принцесса на горошине, то одно, то другое». Рахия шагнула вперед. «Если один баранчук больной, зачем всю отару резать? Глаза есть, смотреть надо, справедливо надо». Николай Иванович кашлянул в кулак и сердито посмотрел на своих ребят. «Ну что, друзья хорошие, получили? Стыдно? Мне на вашем месте тоже было бы стыдно. Будницкая, Ты что-то сказала или мне послышалось? Говори громче, не стесняйся. Здесь все свои». Зорька опустила голову. Она считала, что ничего плохого не сделала, и в то же время почему-то чувствовала себя виноватой. «Что же ты молчишь, Зорька? Или ты считаешь правильным отвечать на добро пожаловать кулаком в зубы?» «Мы не хотели. Оно само получилось», — сказала Зорька, не поднимая головы. «Точно!» — поддержала ее Галка. «Мы что, Николай Иванович, мы такие. Нас не трогай, и мы не тронем». «Да ну!» — удивился Николай Иванович. «А то я вас не знаю, невинные овечки!» Ребята смущенно засмеялись. На лицах местных тоже замелькали улыбки. Что говорить, таксир, все хорошее пополам», — сказала Рахия. Она подошла к Зорьке и протянула руку. «У нас говорят, чем 100 человек знать в лицо, лучше одного по имени. Тебя зовут Зорька, меня Рахия. Давай теперь знакомиться будем. Эй, Бабатай, Арсен, идите сюда, вы у нас тоже невинные овечки». Глава 16. Боевое задание. Послеобеденная половина дня прошла в хозяйственных хлопотах. Пока Сашка и Петька растапливали громадный котел в мазанке на задворках дома и наспех приспосабливали мазанку для бани, Вера Ивановна с девочками затеяли генеральную уборку. Из района привезли на двух грузовиках узкие железные кровати, похожую на громадный шкаф, дезинфекционную камеру или попросту вошибойку и фанерные крашеные серой масляной краской тумбочки. Дес-камеру установили за мазанкой. Здесь командовала Анка Чистова. Мальчишки тащили сюда одеяло, белье, матрацы, подушки, одежду. Анка хозяйственно пересчитывала вещи, записывала в тетрадь и направляла в вошибойку. Девочки мыли окна. До желтизны с кирпичом драили деревянные некрашенные полы. Расставляли в спальнях смазанные керосином кровати и тумбочки. Ударная бригада Галки Ляховой приводила в порядок двор. Вера Ивановна, Зорька, Рахия и Наташа украшали столовую. Рахия притащила из дому пышный фикус с широкими, точно вырезанными из блестящей зеленой кожи листьями и маленький горшочек герани. Фикус поставили на табуретку в углу столовой, герань на окно. В простенках между окнами повесили лозунги. Длинные деревянные столы вместо скатертей накрыли белоснежными простынями. Из раздаточного окна, соединяющего кухню со столовой, слышалась веселая украинская песня. Вкусно пахло вареной картошкой. Маря готовила торжественный ужин. Зорька выкрутила тряпку, встряхнула и постелила на пороге. «Пусть ноги как следует вытирают». В окно заглянула растрепанная веселая Галка. «Эй, мадамы, баня готова, пожалуйте мыться». Возле мазанки уже стрекотал машинкой поселковый парикмахер. Вечером остриженные наголо, вымытые, в чистой одежде, собрались детдомовцы в столовой на торжественный ужин. На дворе дул холодный ветер, небо было темное и низкое, а в столовой гудела пламенем круглая железная печь. Было шумно и весело. Галка уселась на скамейку в полоборота к печке, подперла подбородок кулаком и уставилась на огонь. Свет не зажигали, привыкли за дорогу к вагонной коптилке, а от печки свет был даже ярче. В полутьме столовой празднично белели марлевые косынки на головах девочек. Зорька втиснулась между Галкой и Анкой. Стриженная голова с непривычки мерзла, Зорька поежилась, подняла воротник байкового платья и прижалась плечом к Анке. Напротив Зорьки, рядом с Ниной, сидела удрученная Рахия. Никак не могла успокоиться, зачем девочек остригли. Девочки сидели вдоль стола, как маленькие старушки, в надвинутых на лоб платках, сложив руки на коленях, и смотрели на раздаточное окно. За окном в кухне колбасили.